Глава 8. Неожиданная большая радость настолько смягчила графа, что он отпустил Тома без наказания. Ползая, Том целовал руки графа и благодарил за оказанную милость. Он дал графу обещание, что в последний раз пытался обогатиться воровством. «Ты не должен забывать, что я не буду выпускать тебя из поля зрения», — сказал граф. Бойль также освободили из тюрьмы. Елизавета стояла у окна, когда Бойль вывели во двор. Она была в грязных лохмотьях, на ее одежде и волосах висела мякина и солома. Бедная и жалкая стояла и она. Ее как громом поразило известие о том, кем теперь стала Ингирь. Не понимая, что же произошло, маленькая бедная Бойль еще больше поникла от этого известия. Она была полной противоположностью прекрасно одетой миловидной барышне, которая с презрительной насмешкой смотрела на нее. Бойль покраснела от стыда. Горькие чувства к своей бывшей сестре сдавили ее грудь. Еще так недавно они считали себя сестрами. Вместе жили в хижине Якобы, как ее внучки, а теперь она стояла такая разряженная и гордая. Еще день назад она столько зла была готова сделать этим людям, а теперь она их дочь. Даже не могу себе представить, что недавно и я была таким же жалким, презренным существом, сказала Елизавета с каким-то непонятным смехом и отвернулась к графине. «Мне очень жаль, Бойль», — сказала графиня. «Хотя она и не твоя сестра, ты ее все же любишь. Ведь столько лет вы жили вместе, делили горе и радость. У нее ведь тоже не было мамы». «О нет, я никогда не любила ее, а теперь я ее презираю», — гордо ответила Елизавета. «Я достаточно долго терпела ее общество. Она очень нехорошая, всегда старалась сделать мне столько зло, лживая и злая девчонка». «А мне кажется, что у нее открытый, правдивый взгляд. Наверное, она все же была бы хорошей девочкой, если бы воспитывалась в другом доме», — сказала графиня. Прижав Елизавету к себе, она сказала с любовью: «Не забудь, дитя мое, быть доброй к тем, кого ты столько лет считала своими близкими родственниками. Неожиданная перемена в твоей жизни может легко вызвать у тебя гордость и высокомерие, но ты не поддавайся такому искушению. Наш Господь оставил нам пример. Он, будучи единородным сыном Бога, скитался в смирении и бедности на этой земле и любит всех одинаково». Елизавета освободилась из рук графини, гордо отвернулась и с презрением сказала: «Ах, никогда я не буду любить эту жалкую цыганскую девочку, которую вынуждена была столько лет терпеть». Она не заметила, как темное облако печали покрыло лицо графини. Тем временем Бойль и Том шли домой. Молчание Тома ничего доброго не предвещало. Бойль знала, что он не проронит ни единого слова, когда по-настоящему в бешенстве. Она не могла подавить свой страх. О, если бы можно было убежать! Но всякий раз, когда она сбавляла шаг, чтобы куда-то сбежать, он подгонял ее с бешеными ругательствами. Бедная девочка в страхе смотрела на небо. Действительно ли правда, что Небесный Отец и ее знает и может ей помочь? Слышит ли он ее тихую молитву о помощи? О, наверное, он ее не любит. Она не видела выхода из этого ужасного положения. Но не только страх перед наказанием угнетал ее. С тех пор, как она узнала, что Ингирь приходится дочерью графу, на душе у нее стало очень тяжело. Теперь Ингирь оставит эту несчастную жизнь и сможет свободно вздохнуть. Ей уже не нужно будет воровать и попрошайничать, она может быть честным человеком. Если бы она только не гордилась, она же знает, что мне здесь еще тяжелее, чем было ей. Она же знает, что я не хочу воровать и за это терплю столько побоев и наказаний. Ой, если бы она рассказала графине всю правду обо мне, та поверила бы ей и, может быть, взяла бы меня в прислуги к себе. Но я, наверное, никогда не смогу освободиться от этой проклятой жизни. Боже, Боже, ну кто бы мог меня избавить от нее? С первого взгляда она увидела, что Якоба была вне себя от ярости. Она схватила Бойль за плечи своими костлявыми пальцами, как щипцами, и заревела ей в лицо. Так вот какая ты предательница, честная, дрянь ты скверная. Так ты благодаришь за то, что тебя воспитывает из милости. Я научу тебя, как предавать своих. Я обещала тебе все кости переломать, ты меньше и не заслуживаешь». И она в бешенстве колотила ее, почему попало. Ни она, ни Том вообще не имели представлений о каком-то милосердии. Теперь же они бушевали с такой яростью, что если бы не осознание того, что их обман Сингирь может открыться, и они должны будут ответить за Бойль, то убили бы ее. Когда, наконец, они бросили Бойль окровавленную без сознания в угол, то победоносно взглянули друг на друга. Бойль перенесла такое побоище, которого никогда в жизни не сможет забыть. «Теперь, думаю, она, наконец, научится молчать и оставит нас в покое со своими честными тонкими чувствами, если сама не хочет работать», — сказала цыганская ведьма, задыхаясь. «Тебе, Том, это могло бы стоить головы, если бы не помогла история Сингирь. Этот гордый граф получит сполна за свою гордость и за смерть моей дочери. Не думаю, что Ингирь принесет ему ту радость, которую от нее ждут». Боль пришла в себя уже поздно вечером. Всю ночь она пролежала одна, все тело ныло от нестерпимой боли. Она не могла даже пошевелиться. И не нашлось никого, кто бы мог позаботиться о ней и облегчил ее боль или перевязал раны. Ее томила жажда. Но лишь на следующее утро Якоба дала ей немного попить. Несколько дней она пролежала в углу, не двигаясь, без сна и пищи. Ее распухшее лицо было в крови от удара Тома. Когда, наконец, собралась немного силами, она омыла свои раны и полезла на чердак, где смогла уснуть. Все эти дни она не могла спать от боли, но теперь забылась и уснула. Спала она долго, а когда проснулась и спустилась вниз, там сидела Якоба и ела. Она и Бойль дала немного хлеба с маслом и сказала, взглянув на ее разбитое лицо: «Но теперь ты, наверное, научилась, как жить и работать, и не подумаешь больше предавать своих». Боль ничего не ответила, но взгляд ее ясных глаз убедил Якобу, что очень трудно будет уничтожить в ней честность. С этого дня ее пребывание у Якобы стало еще невыносимее. Нечто внутри нее стремилось к любви и чистоте, но ничего этого она не находила у старой цыганки. Бойль охотно разделяла бы бедность старухи и при этом пела бы, как жаворонок. Но она не могла переносить нечестие и украденной добычи, которая проходила через жадные руки Якобы. Жизнь Бойли не стала легче, когда она одна стала ходить и просить милостыни. Каждый день слышала она, какая она глупая и невыносимая. Что это за жалкие куски, которые она приносит домой? Она едва зарабатывала ту пищу, которую ей давала Якоба. Теперь она не могла ходить в замок, но часто заходила к пастору, который говорил утешительные слова о любви Божией. Но и для Елизаветы жизнь была нелегкой. Совсем не такой легкой, какой она себе ее представляла. Она выросла на свободе и никогда не знала насилия. Здесь же она должна была научиться покоряться. К ней был представлен учитель, но вся его мудрость была бессильна перед этим диким цыганским ребенком. Похоже, у Елизаветы не было способностей к образованию. А научить ее вести себя соответственно своему званию вообще было невозможно. Она вовсе не думала смирять свою волю перед другими. Если ей что-то хотелось, то уже ничто не могло ее остановить. И через несколько месяцев после того, как Елизавета нашлась, графиня уже пролила о ней много слез. Ее заветная любовь не имела в этом ребенке никакого отклика. Похоже, что она хотела пользоваться любовью матери только в собственных интересах, не стараясь воздать ей любовью за все ее переживания. Графиня много молилась о своем одичавшем ребенке. Она все еще надеялась, что ей удастся привести эту душу к Господу. Но Елизавета была полной противоположностью и о Боге ничего не хотела и слышать. Она никому не хотела довериться и даже Богу. Вначале Эриху Вольфу одичалась Елизаветы казалась комичной. Ее дикие мальчишеские манеры нравились ему, Он брал ее с собой в поездки верхом и от души смеялся ее старанием научиться верховой езде. К этому у нее были хорошие способности. И спустя незначительное время она уже сидела в седле так же уверенно, как и он. Ей нравилось промчаться в диком галопе не тихо и изящно, как подобает благородной барышне, но дико и с шумом. Но постепенно ее отец все же находил, что она в этом увлечении заходит слишком далеко. Теперь ей пора научиться вести себя красиво и спокойно, чтобы не опозориться, если придется быть с нею вместе в обществе.